Глава 9. Найм. Да-да, тот самый чужой, с которым я добирался до города. Кажется, этот тип называл себя Нкотом. Меня поразило, что этот Нкот до сих пор беспрепятственно бродит по городу, и на него еще не устроили охоту. Это говорило о многом. В первую очередь о том, что он очень сильное и неуязвимое существо, вроде целителя. Именно таким он показался мне при первой встрече, и первое впечатление не обмануло. Но был еще один вариант. Во мне вдруг проснулись самые черные подозрения. Чужой мог беспрепятственно разгуливать по городу и в том случае, если работал на осевых или координатора. Именно он, телепат, мог поработать с моей памятью, заставив сойти с корабля против моей воли. Его слова о том, что он появился на планете каким-то особым способом, могли быть обыкновенной ложью. Предупреждение о городе с забавой. И Нори тогда здесь вообще ни при чем. Но зачем я ему? Для какой цели? Что во мне такого, из-за чего этот урод остановил свой выбор на мне и Нори? Он говорил... Слова Нкотта вдруг отчетливо зазвучали рядом так, будто я снова оказался в том челноке из вчерашнего дня. Во-первых, лично мне город не опасен. Во-вторых, намерения неизвестные мне пока силой завлечь тебя в город в данный момент совпадают с моими намерениями. Поэтому мне незачем желать, чтобы ты повернул обратно. Но так как жизнь твоя мне еще может понадобиться в дальнейшем, я счел нужным тебя предупредить об опасности. Будь готов к неожиданностям, парень. Неужели этот тип явился именно по мою душу? Целитель вдруг вскочил, словно подброшенный невидимой пружиной. С его лицом произошла мгновенная разительная перемена. Желтые глаза потемнели до угольной черноты. Уголки толстых губ приподнялись в зловещей улыбке, обнажив острый оскал клыков. Убийца, увидевший свою жертву. «Да, сегодня день посещений», — свистящим шепотом произнес он, перемещая взгляд за чужим, неторопливо скользившим к досу пламя. Именно скользившим под чужим, будто растиралась наклонная ледяная поверхность, а не грязный загаженный пластобетон площади. Не было заметно, чтобы под ниспадающим до земли голубым плащом передвигались ноги. «Что это за птица-целитель? Он работает на координатора?» «Нет», — целитель глубоко вздохнул и сел, — «этот чужой работает только на самого себя». Легче не стало. Сердце чуяло, что острозубый и большеглазый парень явился сюда именно за мной. Не зная его намерений, поневоле почувствуешь панику. И без него уже проблем хватало. А может, он поможет мне отсюда выбраться? Было бы замечательно. «Целитель, вчера я ехал в город вместе с этим типом. Что ты можешь сказать об этой расе, целитель?» — Редкий, очень редкий гость. — О, — спохватился он, — так ты его уже видел? Я кивнул и коротко пересказал свой разговор с Голубым. — По словам Лешука, выходит, что ваши судьбы связаны, — задумчиво проговорил толстяк, когда я умолк. Его глаза светились тревожным любопытством. Пока мы разговаривали, Кот уже успел о чем-то переговорить с Досом и теперь двигался по толкучке вдоль рядов портовиков, терпеливо дожидавшихся у стен каменного периметра, когда осевой покинет площадь и можно будет заняться своими делами. Кого-то он определенно искал, меня, например. Да нет, чужой остановился напротив какого-то бородатого портовика, и тот быстро поднялся на ноги. Они о чем-то коротко переговорили, бородач кивнул и последовал за ним. Я перевел дух. Только в этот момент, осознав, какое напряжение испытываю, похоже, чужой нанимал рабочую силу. Любопытно, зачем этому суперсуществу, на которое не рискнул наложить лапы даже осевой, понадобились обыкновенные люди? Нет, я не прав. Не совсем обыкновенные, ведь все шелтяне были ментатами. Когда чужой направился в мою сторону, за ним уже следовали двое. И второй, кто бы мог подумать, силы зла, ненавистный Бигман Шест. Все в том же наглухо застегнутом плаще и дурацкой шляпе с широкими полями, без которой шелтяне не считали себя мужчинами. Чем же этот человек-ненавистник привлек внимание чужого? Наконец чужой остановился возле меня, и негромкий музыкальный голос окрасил воздух целой россыпью низких, завораживающих слух обертонов. «Ты мне подходишь, Никс. Работа связана с опасностью для жизни. Плата... сотни эталонов в день. Работа, кстати, за пределами города, из коего тебе так хочется выбраться. Плата, конечно, по местным понятиям просто сказочная. Неудивительно, что и Бородач, и Бигман так быстро согласились на условия чужого. Таким, как они, наплевать, что работа связана с опасностью для жизни. Ребята здесь тертые, со смертью в обнимку ходят с детства. Особенно если вспомнить, что они полноценных убивают сразу после рождения. Черный юмор. От меня не укрылось, что Бигман на меня косится. Если бы я захотел тупым лезвием порезать его на мельчайшие кусочки и каждый в отдельности зажарить, то у меня был бы такой же взгляд. Как там у прыгуна ключицы? Не беспокоит? Чужой пристально смотрел на меня сверху вниз, ожидая ответа. Я невольно поежился под зелеными звездочками его зрачков, словно заглядывающими внутрь, медленно встал. Мог и не отвечать, ведь чужой читал мысли, но все же произнес слух, чтобы не оставалось никаких сомнений в ответе. «Спасибо за предложение, чужой, но у меня другие планы». «Соглашайся!» — вдруг горячо зашептал рядом целитель. «Соглашайся, Никс, это отличное предложение». «Нет», — упрямо сказал я. «На работу я не подписывался. Мне нужна была Нори, а не работа». «От судьбы не уйдешь, Никс». — промурлыкал чужой. — Тем более, что ты подходишь мне больше остальных. — Одну минуту, чужой. Сейчас мы все утрясем. Целитель сцепился мне в рукав и оттащил в сторону. — Чего церемониться с этим ублюдком? — неприязненно буркнул мне в спину Бигман. — Что ты делаешь? — возмущенно сжептал целитель, когда мы остановились. — Ты выглядишь слишком подозрительно для того, кто прошел через замену. Ты просто не можешь отказаться при свидетелях. Работодатель предложил банконосцу круто оплачиваемую работу. Сечешь? Ты же сам мне намекал, чтобы я никому не нанимался, — неуверенно напомнил я. И ты забыл, что у меня договоренность с Нори. Я ничего не забыл, — раздельно проговорил коротышка. Послушай, Никс, этот чужой — отличное прикрытие. Одного тебя я бы взялся доставить в космопорт живым, но тебя и твою девчонку меня уже не хватит. Лешук же сможет это сделать для вас обоих, если ты с ним договоришься. Я недоверчиво уставился на него. Договориться? Каким образом? С какой стати этот чужой будет вникать в мои проблемы? Если он и нанимает людей, то для решения собственных. Он предложил тебе плату, не так ли? Ну да, я непонимающе кивнул. Ну так откажись от нее, но при этом поставь условие, что он поможет тебе с Нори. Поверь, я знаю этих типов с голубыми шкурами. Они ничего не боятся, и никто на этой планете с ними не способен справиться, даже координатор. Я говорил тебе о Фрайденах? Так вот, те желтолицы и лишь бледное подобие этого Лешука. Я задумался. Целитель только что подтвердил слова Нкота о его неуязвимости, сказанные мне вчера. Значит, тот не лгал, если это только не заговор двух чужих. Но с какой стати? Рискнуть и согласиться? Впрочем, а был ли у меня выбор? Если я откажусь, то не зажарит ли меня дос пламя, как молодого поросенка? Я вижу, ты все понял. Целитель хлопнул меня по спине, отправляя обратно к чужому. Я постарался не обращать внимания на Бигмана, упорно испепеляющего меня взглядом. Слава небу, что до доса пламя ему в этом было далеко. И досадно, что урок Мобра, который я ему преподал во время испытания, не научил его вежливости. Я... Стоп! — оборвал чужой. Зеленый блеск его завораживающих зрачков звездочек стал ярче. «Так, так, пожалуй, это разрешимо. Я нанимаю тебя, но даю тебе до утра время, чтобы ты мог позаботиться о своей женщине. Утром же в его голосе проступили властные нотки. Ты будешь работать на меня. За это я гарантирую ее безопасность и после окончания моей работы помогу выбраться с планеты. Это должно тебя устроить». Некоторое время я стоял в хмуром раздумье, переваривая его условия. Не совсем то, чего я ожидал. Он сказал только о безопасности Нори, о том, что ей поможет выбраться. А я был не в счет. Но если посмотреть с другой стороны, то именно для Нори я защиты и добивался. Постой, постой. Так до утра я снова должен надеяться лишь на самого себя и на целителя? Получается, я пришел к тому, с чего начал. Так на кой ляд мне этот договор? — Нет, Никс, — мягко возразил чужой, — и не думай. Сам ты отсюда вместе с Нори не выберешься. Целитель действительно может помочь только тебе одному. Силы зла, и это он уже знал. Тут я поймал взгляд Бигмана, а внутри обдало холодом. Он же все слышал. — Ты помнишь? — ошеломленно прошипел прыгун, побледнев как мел. — Ты помнишь после замены, кто ты такой? Он отступил на шаг и с угрозой добавил. — Дос пламя будет рад узнать! Изящная серая кисть вынырнула из склада голубого плаща. Тонкие длинные пальцы оплели плечо прыгуна, словно стальная паучья сеть, впиваясь короткими глинцевито-черными когтями. Нкот развернул его лицом к себе одним плавным, ровным движением, словно Бигман стоял на вращающейся платформе, а не на пыльном бетоне и имел вес птичьего перышка, гонимого ветром. Бигман дернулся и умолк на полуслове. Чужой ставился ему в глаза, медленно раскрывая пасть, полную тонких, как жало оранжевых клыков. У шелтянина тоже имелись жутковатые клыки, но до шиловидных челюстей Нкота ему далеко, очень далеко. — Мне нужен этот человек, — прошипел, пропел Чужой. — Я его нанял. Если ты хочешь доставить мне неприятности, ты умрешь. — Да, — завороженно прошептал Бигман, не в силах отвести взгляд от пылающих зеленых звезд Чужого. Я внутренне усмехнулся. Знакомое ощущение. Оказывается, взгляд Нкота так действует не только на меня. Бородач, весьма рослый и широкоплечий детина, за все это время не издал и звука. Он стоял рядом с прыгуном, тихий, смирный и слегка бледный. Ну и ну, я только сейчас заметил, что у него на плече сидит крошечный гномик, внешним видом напоминающий уменьшенную копию своего хозяина, такой же бородатый в кожаной курточке. Гномик тоже был тихий, смирный и слегка бледный, хотя и пытался делать вид, что ему ничего не страшно, и нервно болтал ногами. Это что еще за хрень? Подвид шелтян, что ли? «Как я вижу, все уладилось», — хмыкнул целитель, подрулив сбоку. «Ты тоже нанят, транс», — тут же заявил Чужой. Мне вдруг показалось, что они прекрасно знают друг друга, и подозрительность пробудилась с новой силой. Вероятно, предположил я, транс — название расы целителя, а Лишук — название расы Чужого. И... «Заметано», — охотно кивнул целитель. «Условия те же?» — вопрос для отвода глаз. «Обязательно!» — склабился Чужой, затем, оглядев всех по очереди, скомандовал. «А теперь, парни, следуйте за мной!» И заскользил к арке, как колокольчик по льду, неподражаемый способ передвижения. Пропустив Бигмана с бардачом вперед, мы с целителем пристроились им в спину. Коротышка не замедлил весело ткнуть меня кулаком в бок. «Ну что ж, Никс, для тебя этот Лишук просто подарок судьбы!» «Лично у меня такое ощущение, точно я выиграл в рулетку кота в мешке», — не согласился я с его энтузиазмом, причем дохлого. Завистливые взгляды банконосцев и фаберов провожали нас. Не так-то просто здесь найти прилично оплачиваемую работу, но мне они напомнили еще кое о чем. «Целитель», — шепнул я, — «а кроме Бигмана и его напарника никто больше не слышал нашего разговора?» — Да нет, Никс, телепатов на толкучке нет. Одни недомерки, способные лишь ощущать эмоции. Да и прикрывал я нас обоих. Он самодовольно хлопнул себя по груди, издав звук пинка по хорошо накачанному кожаному мячу. — У меня все под контролем, Никс. Раз мы снова вместе, я могу делать это и дальше, уже не маскируясь. Хотя Лишук прикрыл бы тебя не хуже. Ментальный потенциал у него огромный, так что шире шаг, Никс! Торопливо топая за бородачом, я подумал, что больно гладко уж все получается. Так и есть. Спокойно дойти до арки и раствориться среди улиц города нам не удалось. Дорогу Чужому преградил неизвестно откуда взявшийся Кенгш, и вся наша компания замерла перед этой ходячей угрозой в кожаной безрукавке ростом на полголовы выше высоченного Бигмана и чуть ниже самого Нкота. — Послушай, Чужой, — прорычал помощник Доса. Сдается мне, по-другому он разговаривать не умел. — Почему бы тебе не нанять меня, а? Я один стою всех этих дохляков вместе взятых. Он брезгливо ткнул пальцем в нашу компанию, затем демонстративно медленно сжал обнаженную до плеча руку в локте. Бицеп вздулся чудовищным бугром. Да, это было нечто. Я второй раз видел его так близко, но в этот раз приклад излучателя не давил мне на горло, и я имел возможность рассмотреть великана как следует. Мышцы Кенгша, огромные и рельефные до безобразия, казались просто нечеловеческими. Они вызывали бессознательный страх, Они выглядели так, словно их обрабатывал резчик по дереву, но вместо древесины материалом послужила человеческая плоть, и резец грубо вырвал из нее длинные куски. На фоне этих титанических мускулов огромное брюхо великана почти не казалось неуместным. Это могли быть просто переразвитые мышцы брюшного пресса. В ответ на реплику Кенгша худое лицо Бигмана прорезал звериный оскал, но он не издал ни звука. Предпочел проглотить недовольство. А бородатый верзила его гном, устроившийся на плече хозяина, угрюмо уставили себе под ноги. Тихие такие ребята. Из нашей компании только у целителя ехидная ухмылка не сходила с губ. При других обстоятельствах эта безбашенная демонстрация независимости карлика перед грозным колоссом, способным раздавить его как таракана, выглядела бы комично, ведь Кенгшу он едва доходил до паха. Но сейчас мне было не до смеха, как и остальным. Я не знал, что и думать. То ли Дос Пламя прислал громилу, чтобы проверить толщину банкаса чужого, то ли все-таки решил выпустить ему кишки, а заодно и всей нашей живописной компании. В любом случае, чуяло мое сердце, ничего хорошего из этой задержки выйти не могло. Итак, слова были брошены, и напряженное ожидание повисло в воздухе. И Лишук ответил: «Приходи в следующий раз, раб!» Фыркнул чужой: «Когда у тебя будет свое тело и свои мозги?» Если откровенно, то лучше бы над моей головой громыхнул гром, а под ноги вонзилась ослепительная молния, чем такой гробокопательный ответ. Не знаю, на что он там намекал. Телепаты получше нас, простых смертных, разбираются в чужих мозгах. Но то, как Кенгш реагирует на оскорбление в свой адрес, я уже успел ощутить на собственной шкуре. Наверняка это знали и остальные. Бигман и Бородач смертельно побледнели, казалось бы, куда уже дальше, и отступили на шаг от чужого, словно вычеркивая себя из его команды, причем гном закатил глаза, явно собираясь хлопнуться в обморок, и только намертво вцепившиеся в кожаную куртку хозяина ручонки не дали ему упасть. Даже целитель перестал ухмыляться. Секунду Кенгш смотрел на чужого остановившимся взглядом, тупо, без проблеска мысли, затем его в глазах цвета отполированной стали полыхнула ярость. «Кого-то сейчас придется выносить вперед ногами», — несколько отрешенно успел подумать я, прежде чем представление началось. Кенгш взревел, как бык на бойне, и выхватил нож. Длинное стальное лезвие, сантиметров 40, способное пробить человека насквозь, под стать хозяину, и шагнул к чужому. Так гора сдвигается с места, чтобы одним махом снести ветхую хижину своего подножья. Мы разом отшатнулись. А чужой, я не поверил своим глазам, как ни в чем не бывало, продолжал стоять к нему почти спиной в четверть оборота, лишь повернув узкую звериную морду под капюшоном. И грозный зеленый свет лился из его огромных глаз, предвещая Кенгшу большие неприятности. Я не понимал, чего он ждет, хотя мне не приходилось видеть Нкота в деле. За короткое время нашего знакомства я успел почувствовать властную, несгибаемую силу, излучаемую этим существом. И я не понимал, чего он ждет, почему этот злоклятый чужой, смертельно быстрый, по словам целителя, стоит как истукан, даже не пытаясь защититься от удара, отклониться в сторону, отпрыгнуть, увернуться. Вот тут со мной и случилась та самая штука, которая называется безотчетным порывом. Вероятно, потому что я не мог смотреть, как кого-то так глупо убивают на моих глазах. Если копнуть глубже, то с Нкотом я уже успел связать свои лучшие надежды, и поэтому инстинкт безрассудно толкнул меня на их защиту. Но раздумывать об этом я буду позже. А сейчас я рванулся вперед. В тот самый момент, когда хищная сталь собралась испить крови Нкота, а моя рука, выброшенная вперед, нацелилась перехватить запястье Кенгша, именно тогда это и произошло. Что-то неуловимое скользнуло на границе сознания, бесплотной, легконогой тенью пронеслось перед глазами, и на долю секунды родило ощущение полной остановки быстротечного времени. Остановка времени — красивая метафора, но иначе я просто не мог выразить, что же все-таки произошло. Всего мгновение. Затем глазам предстала невероятная картина. Я поспешно отскочил назад, выпустив из рук опустевшую кисть громилы. В глазах Кенгша не было ни боли, ни страха, лишь какое-то наивное детское удивление. Точно он никак не мог решить, что ему теперь делать с собственным ножом в брюхе. Тело решило эту странную задачку за него само. Его качнуло, словно порывом сильного ветра, повело назад. По мышцам Титана судорожной волной пробежала дрожь, и он медленно, почти величественно повалился навзничь. Пластобетон под ногами вздрогнул от падения огромного тела, а остановившийся взгляд бессмысленно уставился в быстро бегущие по небу серые облака, словно спешившие поскорее убраться от этого страшного места. Я пятился, пока не наткнулся на целителя. Видит небо, я не собирался убивать помощника Доса. Я только хотел помешать ему прикончить чужого. И я этого не делал, я знал это точно. Но выглядело все как раз наоборот. «Это не я». Незримая рука сдавила горло, прервав голос. Получился жалкий писк, меньше всего подходящий для оправдания. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать», — насмешливо промурлыкал он кот. Я развернулся, как ужаленный. «Какого зла?» — заорал я ему в лицо, наглую звериную морду. «Я этого не делал!» По площади пронесся потрясенный вздох толпы, как заблудившийся порыв ветра, и я в ужасе покосился в сторону трассера Фасевого. Дос Пламя, естественно, все еще находился здесь. Его охрана тоже замерла с открытыми от изумления ртами, но сам он остался неестественно спокоен. Впрочем, все это продолжалось недолго. Осевой разжал тонкие губы и бесстрастно проговорил, останавливая готовых сорваться с места телохранителей. «Сидеть я сам». «Что ж, нам пора уходить», — будто ничего не случилось, изрек он кот и скользнул к арке. «Отставать не советую». Без малейшей заминки все без исключения рванули следом. И пока мы бежали к арке, взгляд Доса почти физически жег в раз взмокшие спины, а путь по площади растянулся словно резина, и отчаянно казалось, что последние метры точно станут для нас последними. Но обошлось. То ли Дос не успел сконцентрироваться, чтобы превратить нас в жаркое, то ли задумал что-то другое. Нас преследовала только зловещая тишина. Выскочив за каменное кольцо здания, окружавших площадь, и свернув за угол, чужой остановился. В темных глазах снова полыхнуло грозное зеленое пламя, и группа испуганных, возбужденных и запыхавшихся больше от пережитого страха, чем от стремительного бега людей, замерла перед ним, как вкопанная, едва избежав столкновения с этим отпрыском загадочной расы. «Надеюсь», — безмятежно проговорил он кот, словно мы находились в какой-нибудь забегаловке за кружкой пива, а не в нескольких десятках шагов от смертельной опасности. «Надеюсь, все понимают, что по идиотским местным законам всем вам подписан смертный приговор. Так вот, если вы все еще готовы следовать за мной, судя по его тону, сам он в этом нисколько не сомневался, то я гарантирую каждому из вас безопасность. Но не сейчас, а чуть позже. В городе еще остались кое-какие дела, требующие моего внимания». «Подставил нас! А теперь бросаешь, не веря своим ушам!» — злобно прошипел Бигман. Кот оставил его реплику без ответа. «Утром я всех вас жду на ферме. Лучше отправиться туда прямо сейчас, конечно же, предварительно сбив людей Доса со следа. А дальше стены фермы дадут защиту от ментального поиска. Позже я позабочусь о вас лично». «На ферме!» — выкрикнул Бигман, чуть не задохнувшись от ярости. «Да ты знаешь, о чем ты говоришь, чужой!» «Именно», — предупреждающе оскалился кот, — «забудьте обо всем, что слышали об этом месте раньше, и отправляйтесь туда. Все, кыш отсюда, исчезните!» Бигман не заставил себя ждать и сделал это буквально. Изрыгая проклятие, он шагнул к бардачу, обхватил его руками за плечи и с громким хлопком оба телепортировались. Целитель тут же дернул меня за рукав, увлекая за собой. «Не спи, Никс, надо убраться отсюда как можно скорее, как можно дальше, пока не появился Дос». «Одну минуту», — остановил нас властный голос Энкота. «Бегство жгло пятки, но пришлось обернуться». Чужой делал что-то непонятное. Скользнув обратно к арке, он широким взмахом быстро провел какой-то сверкающей штуковиной по контуру ее проема. Его огромного роста на это хватило, и... Огненная линия потянулась за его рукой, разгораясь нестерпимо ярким желто-голубым светом. Я постепенно зажмурился, но свет уже погас, и линия замкнутого контура исчезла, оставив в глазах слабые пляшущие световые пятна. В следующий миг чужой оказался передо мной, и сверкающая штуковина при ближайшем рассмотрении оказалась коротким клинком из необычного золотистого полупрозрачного материала, словно наполненного вспышками огня. Всполохи света, сбегая с лезвия на короткий эфес и ниже, накладывались на тонкую серую кисть чужого, крепко сжимавшую рукоять, превращая ее в причудливый муляж. Мерцающее лезвие приблизилось к моему лицу. — У нас есть немного времени, Никс, чтобы заняться непосредственно тобой, — мягко промурлыкал Нкот. — О чем ты говоришь? — я нервно сглотнул подступивший к горлу комок, не сводя глаз с его клинка и больше думая о том, что с минуты на минуту должен появиться Дос Пламя. — О, на этот счет не беспокойся, — заверил чужой. — Дос не любит приступать к делам, не спланировав их как следует. Тем более, что в первую очередь он попробует взяться за меня, а вас он прикончит уже попутно. А теперь мне необходимо прикоснуться к тебе клинком, Никс, чтобы прикоснуться, только прикоснуться, и ты вспомнишь кое-что небезынтересное для себя, для своего же блага. Я мог бы сделать это и без предупреждения, но ты ничего не заметил. Но предпочитаю так. Мы ведь должны доверять друг другу, верно? — Все в порядке, — ободряюще шепнул сбоку целитель. — Доверься ему. Но мне происходящее нравилось все меньше и меньше. Вкрадчивый тон Нкота, сверкающий клинок у лица, непонятные намеки, я инстинктивно ощущал опасность. — Ну нет, ребята, в ваши игры я больше не играю. Голос дрогнул, и я умолк, лихорадочно соображая, как мне удрать от чужих, обступивших меня с двух сторон. Но ничего придумать не успел. Клинок сверкнул и вонзился мне в лоб. Мир перед глазами качнулся, неведомый ток пронзил с головы до ног, словно удар молнии, и все как-то изменилось, словно прикосновение клинка Нкота сработало как пароль, допустив сознание к закрытым шептуном Дориксом участкам памяти. «Я вспомнил!» Я вспомнил, и меня прошиб холодный пот, а ноги враз ослабели. Удар судьбы был так жесток и внезапен, что перенести его безболезненно я не смог. Он меня оглушил, потому что я вспомнил, что мне осталось жить чуть больше суток. «В чем дело?» — Никс, голос целителя донесся, словно из бездонного колодца. «Я обречен, целитель!» — убито пробормотал я. «Все мои планы — лишь пустой звук. На Шелте нет гипертрансляторов, и единственным шансом на спасение для меня был космопорт и корабль. Какой-нибудь корабль, способный доставить на цивилизованную планету. Но этот шанс истек вчера. За сутки я не смогу добраться до ближайшей планеты с гипертранслятором, даже если корабль опустится передо мной прямо сейчас. Поэтому почтовая корпорация меня уничтожит». «Не стоит так убиваться, Никс. Вовсе не для этого я вернул тебе память». Нкот произнес это без обычной насмешки. «Я избавлю тебя от спящего попутчика прямо сейчас, пока у меня есть излишек времени». Серая кисть скользнула к моей голове, но я отпрянул, не позволив к себе прикоснуться еще раз. «Нет, у тебя ничего не получится. Будь все так просто, я бы отсек заряд вместе с ухом, не колеблясь ни секунды. Но он напрямую связан нейронитью с моим мозгом. Как только эта связь прервется, произойдет взрыв. Даже если мне остался час, я хочу прожить отпущенное время». Целитель удивленно присвистнул, сообразив, наконец, что к чему. «Ну и дела, Никс, кто бы мог подумать, что ты ходячая бомба». Я смотрел на него пустым взглядом, а в голову упрямо лезла картина годичной давности. В испытательной комнате корпорации перед первой отправкой в первый рейс мне продемонстрировали действие вживляемого в ухо страховщика на биоманекене для наглядности наказания в случае нарушения правил. Служащий нажал кнопку на пульте, биоманекен едва заметно вздрогнул и... Казалось, ничего не произошло, но когда его искусственный череп распилили надвое лазерным резаком, то оказалось, что от его мозга не осталось даже пыли. Потом мне долго и подробно объясняли, что примененный заряд формирует специфическое силовое поле строго заданного радиуса действия и что предусмотрены подобные предосторожности ради окружающих. Никто не должен пострадать в случае наказания курьера. Тогда я твердо решил, что меня это никогда не коснется». Я ошибался. Под аркой раздался раскатистый звук двигателей. Краем глаза я заметил вынырнувший из-за угла трассер. Я отвлекся, и в тот же момент Нкот вцепился мне в ухо своими когтями, вцепился железной хваткой. Я рванулся, пытаясь освободиться, но тщетно. Прикосновение чужого мгновенно околдовывало тело, одев его в рубашку оцепенения. Нет времени на болтовню, Никс. Музыкальный голос Нкота враз растерял обертоны, придававшие ему очарование, и слепящий взгляд его зеленых глаз погрузился в меня, затмив все остальное вокруг. «Успокойся», — прозвучало уже в голове, — «я не причиню тебе вреда». Что-то скользнуло мне внутрь. Чужой. Он был во мне. Мир вокруг словно споткнулся, замедлил бег, почти остановился. Смутная мысль о том, что подобное ощущение сопровождало гибель Кенгша, растянулась, казалось, до бесконечности. Рокот надвигающегося из проезда трассера тоже увяз в чем-то невидимом и приглушался. Клубы пыли, поднятые воздушной подушкой, замерли над ним, словно гротескные фигуры оживших демонов. Пальцы чужого тянули вживленный заряд сквозь плоть к краю мочки, и он послушно шел, не встречая никакого сопротивления. Без боли, лишь ощущение свободно раздвигающейся ткани, пропускающей заряд и нейронить. До меня вдруг дошло, что Нкот собирается сделать. Дошло, почему он так медлил, затягивая этот опасный разговор рядом с аркой. А он просто использовал меня, выжидал, чтобы сделать ход наверняка. Я не знал, как сработает высвобождаемый заряд, но что он сработает, сомневаться не приходилось. Однако кроме Доса в машине была и Нори. Стоит ему промахнуться и... Яростный крик застрял в горле. Я напряг всю свою волю, пытаясь сбросить наведенное оцепенение, не дать Нкоту завершить начатое, но не смог ему помешать. Трассер уже рядом, еще пару метров, и он вырвется из проезда под небо Шелты, а спящий попутчик в стальных паучьих пальцах уже занесен для броска, чтобы проснуться единственный раз в своей жизни. Кисть плавной дугой скользнула перед лицом Нкота и скрылась у него под плащом. Я глазам своим не поверил. Все отрешенно мелькнуло в голове. Накрылся наш чужой. Тихая, невзрачная смерть, мгновенная, без страданий, короткий бесшумный взрыв, и часть его плоти осядет мирной пылью на грязной мостовой. Потом с тем же отмороженным спокойствием я сообразил, что время, необходимое для взрыва, уже миновало, а он все еще жив. Едва эта мысль возникла у меня в голове, как ненавистное пожирающее нервы оцепенение исчезло, и я на всякий случай отскочил в сторону, все еще веря, если и не умом, то трусливым телом, что вот сейчас... Ничего не произошло. Вернее, с ним, с чужим, ничего не произошло. Но под аркой в этот момент раздался треск и яркое шипение. Нос выруливающего из проезда трассера пересек границу, разделяющую улицу и проезд, и тем самым протаранил незримую, заколдованную Нкотом плоскость. Пламя взревело, словно пробужденное от мстительных тысячелетних снов чудище, отделилось от стен и гигантской огненной пастью сомкнулось вокруг машины. У тех, кто в ней находился, не было ни единого шанса остаться в живых. Ни единого крика не донеслось из глотки огненного зверя, проглотившего трассер. Внутри меня что-то оборвалось. «Он убил ее», — понял я, глядя на буйство колдовского пламени, полностью закрывшего проход. Он убил ее, потому что каким-то образом Нори помешала его злоклятым дьявольским планам. Там никого не было. Никс промурлыкал чужой мне прямо в ухо, заставив вздрогнуть. Дос подстраховался и пустил впереди себя пустую машину. Я знал это с самого начала и устроил ловушку лишь для устрашения людей осевого. Теперь, парень, уноси отсюда ноги как можно быстрее вместе с целителем. На сегодня вы мне больше не нужны, поэтому до встречи утром на ферме. Я не успел даже выругаться по поводу всех этих экспериментов. Чужой не исчез, как прыгун, а просто растворился в воздухе. Тело его беззвучно размылось и пропало, оставив в глазах мимолетную рябь. Машинально коснувшись пальцами мочки уха и не обнаружив уплотнения, я испытал странное ощущение, словно лишился части самого себя. Нет, я нервно рассмеялся. Какая разница? Я остался цел, и теперь я свободен. Никс, тебе что, особое приглашение нужно? Оглянувшись, я обнаружил, что коротышка, транс, как его называл Нкот, успел задать стрекача, предпочтя словам действия. Его пухлая фигура в ожидании замерла далеко впереди среди облезлых многоэтажных зданий. Ничего не оставалось, как последовать его примеру.